Ох, я, кажется, задала бестактный вопрос. Я всегда попадаю в просто. Нет, нисколько. Это было большим горем для нас в свое время, но теперь это прошло. Мартин застрелился. Да, конечно, это ужасно. Ведь он был очень красив с собой, не так ли? Да, очень красив. Кто это очень красив? Не вы, театр. А кто? Они явно говорили обо мне. Бетси, ну почему ты позволяешь им так грубо мстить твоему мужу? Тебе не стыдно, моя девочка? Ой, дорогой, я убеждена, что вы слишком много сплетничали и выпили немножко лишнего времени. Простите, что я запоздал. Что ж, я всему виной твой проклятый щенок. Правда? Что он еще натворил? Он пытался сожрать рукопись нового романа Мэри Вильямс. Я боялся, что его смешно. Вот видите, как мы отзываемся о вас, авторах. Я уже привыкла. Я как раз говорила, какой тесный, уютный, очаровательный компании. Вы все здесь живете. И мне думается, вы удивительно счастливы. Тут дело не в счастье, мисс Мокрич. Просто мы все очень милые люди с легким, уживчивым характером. Да? Кроме Бетти. Ну, почему? У нее характер бешеный. Это потому, что Гордон достаточно часто принимается ее бить. Ну вот видите, мисс Пил, мистер Стэнтон все по-прежнему такой же циник, как и подобает старому холостяку. Он вам портит здесь всю музыку. Да, что сегодня делается в эфире? Пожалуйста, Гордон, не включай опять радио. Вы его только что выключили. А что вы слушали? Конец какой-то пьесы. Под заглавием «Так вот, где зарыта собака». Ну, собака? А почему не собака? Вы хорошо не поняли, в результате какой-то господин застрелил. О, что шутник не сидят на радиостанции. Да, и самоубийство, еще бог знает что. Да. Мне кажется, я теперь понимаю, в чем было дело в этой пьесе. Зарытая собака – это была правда. И этот человек, ну этот муж – непременно хотел ее обнаружить. Ну что же, он поступил совершенно правильно. А мне кажется, что говорить правду это так же полезно, как заворачивать на крутом повороте при скорости 60 миль в час. О, а в жизни столько опасных поворотов, не так ли, Чарльз? Да, бывает. В особенности, если не умеешь выбрать правильного пути. Давайте говорить о чем-нибудь более веселом. Да, давайте. Вы желаете выпить, господа, удовольствие. Дальнейший Роберт предложил папиросы. Здесь нет больше папирос, правда? А, заказать есть. Мисс Мокрич. Да. Олла, папирос. Я, кажется, вспоминаю эту шкатулку. Она играет мелодию, когда открываешь крышку, не правда ли? Я даже вспоминаю мотив. Как же? Свадебный марш, не так ли? Одну минуту, Олэн! Послушаем-ка лучше вот это! Ой, я обожаю этот мотив! А что это такое? Все могло бы быть иначе. Ну а что же это такое? Это такой фокстрот. Да? Все могло бы быть.